Глава 6. Лара. Я оглядела скомканный листок в очередной раз и поняла, что надо бы его сохранить на случай, если Вита не забудется и... Но постойте. Мысль, промелькнувшая в голове, показалась настолько соблазнительной, что я за нее тотчас ухватилась. А что, если ему не мешать? Что, если мне и самой приложить все усилия, чтобы наш развод попросту не состоялся? Припомнила робкий, но такой сладостный поцелуй и невольно потупилась от смущения. Хорошо, что никто не видел меня сейчас. Нет, определенно, надо сохранить листок, чтобы потом было над чем посмеяться. Сейчас же именно вид должен смущаться и краснеть, и, конечно, изнывать от желания сохранить наш брак любой ценой. Любая, на первый взгляд, невыполнимая задача может лишь показаться таковой. На деле какая-никакая надежда на взаимные чувства у меня имелась. Взять хотя бы его красноречивую реакцию на незатейливую ласку, когда я заправила непослушную прядь волос ему за ухо. Или же достаточно припомнить трепетную осторожность во время репетиции свадебного поцелуя. Это точно мне не привиделось. Но как жаль, что нас прервали. Ох уж моя маман. Узнав, что я выхожу замуж, она была несказанно счастлива и первое время, только прибыв в поместье Огуречного края, ради приготовления к свадьбе вела себя кротко и очень даже скромно. Однако она быстро освоилась, и с некоторых пор ее голос стал все чаще слышен по всему дому, а количество предостережений, тревог, пожеланий росло и росло, лишь успевая отвечать. Но вот уже совсем скоро можно будет выдохнуть от облегчения. Завтра свадьба. Нет, я, конечно, очень люблю мою матушку и буду любить ее всегда, но это, как видится, крайне сложная задача, к выполнению которой нужно подходить хорошо подготовленной, не только морально, но и физически. Сейчас, когда ей приходилось чаще бездельничать, нежели шить платья, она искусственно создавала проблемы, чтобы самолично их решить, и тем самым оправдать нахождение в данном конкретном месте здесь и сейчас. Чем-то она мне даже напоминала мистера Пеппера. Чем именно? Понять бы. Бр! Повела плечами, прогоняя нехорошие предчувствия. Мне вдруг показалось, что кто-то наблюдает за мной из темноты угла. Пригляделась? Никого. Странно. Отложила бумажку в сторону и быстро написала записку телеграфистке. Вот уж никогда бы не подумала, что Клярис Висперис подобится на свадебные поздравления, причем вышлет их заранее, вместе с предупреждением, мол, враг уже среди нас. Что это в сущности означало, даже не стала ломать голову. Наверняка злая шутка, чтобы испортить мне настроение. А если припомнить, в каких отношениях ее хозяин был со всей семейкой Гриджстоун, а заодно и де Альетти, то вывод напрашивался сам собой. На искренность можно даже не рассчитывать. Отнюдь, скорее, это тонкая игра на нервах. И она почти удалась. Пару раз я ловила себя на мысли, что действительно враг может быть среди нас. Поведение Оши и Тианы последнее время казалось крайне подозрительным. Эльфийка все чаще спала и просыпалась только под вечер, оправдываясь привычным графиком сна. Оша косилась на Тиану скептически, но угрюмо молчала. Джульен мухой кружил вокруг нее, подыгрывая общей легенде, а она его в упор не замечала или делала вид. Этьен и Мэри вообще отдельная история. Они ссорились прямо как настоящие влюбленные в день по 20 раз. Мирились втрое реже, но все-таки мирились. А однажды я даже застала их в объятиях друг друга. Понять, что на самом деле происходит между ними, было крайне сложно, но я и не вмешивалась. У самой в голове варилась неплохая каша. Сейчас, правда, наметился явный прогресс. Страх уступил место искренней убежденности, что мне море по колено. Настолько окрылила наша с Виттани недавняя практика. Стоит ли повторять подобное, еще не решила, но невинные провокации точно себе позволю. Заодно понаблюдаю за его реакцией. Опомнилась и продолжила небольшие приготовления перед тем, как наконец лягу спать. Достала из саквояжа 2 медные монеты, чтобы оплатить услуги телеграфиста. Да, на днях я узнала-таки расположение телеграфного столба и будки, где попеременно дежурили несколько человек, работников поместья. Все, дело сделано. Завтра с утречка отнесу записку и быстренько вернусь. Не люблю оставлять дела незаконченными. А Клэрис все-таки иногда передает заказы моей ма. Хотя бы из вежливости я должна ей ответить. Быстро разделась, приспособила платье на кушетку и нырнула вначале в ночную рубашку, а затем уже в постель. Сон вот-вот обещал нагрянуть. Я громко зевнула, но... Опять это странное ощущение неприятной дрожью пробежалось по коже. Глупости какие! Это от нервов! Повернулась на бок и закрыла глаза. Звенящая тишина царила в комнате, нарушаемая разве что скрипом петель ставен за окном. Карниз постукивал время от времени из-за ветерка. Погода последнее время испортилась, но завтра эльфийка напророчила ясную погоду, на что оставалось лишь надеяться. Как вдруг странный металлический звон заставил меня испуганно обернуться. Язык мой прилип к небу, когда я в ужасе наблюдала. Смазанный силуэт устремился к двери и прошел сквозь нее, словно в воду нырнул. «Мамочки!» Мотнула головой и подскочила на ноги. «Звон! Я слышала металлический звон! Неужели...» Подошла к столу и с изумлением обнаружила пропажу. Две медные монеты и скомканная записка. Их нет. Точно и абсолютно нет. Открыла и закрыла рот, чтобы не переполошить весь дом. Того и гляди, сочтут сумасшедший. Тревожит людей из-за пропажи каких-то медиков. Но сам факт произошедшего пугал неимоверно. И тогда я, совершенно не думая, выскочила из комнаты в коридор и первым делом нашла дверь спальни Витани. Вначале вошла к нему и только затем поняла уже, что сотворила. «Лара?» «Первое. Мне повезло. Виконт еще не спал, а только готовился ко сну. Второе как раз было связано с этим фактом. Он переодевался и сейчас недоуменно замер, будучи в одних подштаниках. Третье и самое главное. В комнате горел магический свет, который позволял во всех подробностях разглядеть то, чего не следовало. Во всяком случае, до замужества точно». «Я хотела пожелать спокойной ночи», — неуклюже ответила ему, запинаясь. «Но вот незадача. Мне совершенно не хотелось покидать его спальню». «Ты чем-то напугана?» Братьям Стоун явно следует поучиться у Виконта манерам и небывалой доброте, с которой он принялся искать оправдание моему вопиющему поступку. «Я честно признаюсь, если вы пообещаете мне поверить...» На одном дыхании выпалила я. «У меня в комнате произошло что-то очень странное». «Неужели матушка все рассказала?» «Моя матушка?» Понимание упорно обходило меня стороной. «Да, она заходила, говорила о всяком, но это-то здесь при чем?» Наконец я немного успокоилась. Стоило мне подумать о чем-то другом, нежели увиденное только что. «Ах, нет». «Дело в другом. Это не матушка виновата. Я увидела силуэт, который прошел сквозь дверь. И еще у меня со стола исчезли две медные монеты». К сожалению, я не дождалась его обещания, выпалила все как есть. «Это обвинение в краже? Думаешь, я взял?» Вита не нахмурился, а я шагнула в его сторону со словами. «Да нет же! Все не так. Силуэт темный, низкий. Это точно он! И... мне страшно возвращаться в спальню, а вдруг он еще там?» Виконт устало вздохнул, прежде чем мягко ответить. «В одном, я уверен, ты сильно напугана и не хочешь возвращаться. Так уж и быть, можем поменяться спальнями. Ты спи здесь, а я пойду туда, а утром мы с тобой поменяемся. Думаю, это будет разумнее всего». Звучало довольно убедительно, если бы не одно «но». «А вдруг он опять явится?» Виконт подсокал языком, когда обернулся ко мне спиной. «Тогда выбора нет. Я посплю на кушетке». «Но зачем же? Кровать большая, я много места не займу, лягу с краешку». «Лара!» — голос Виконта приобрел угрожающие нотки. «Во что ты играешь со мной?» «Играю?» Я прошла вперед и устало села на кушетку. Ноги меня почти не держали, а испытанный страх изрядно вымотал под конец и без того нервного и утомительного дня. «Кушетка вполне удобная, и мне здесь хватит места. Можно тогда я посплю здесь?» «Сама наивность», — проворчал мой будущий муж. К тому моменту он уже надел рубашку. «Ложись в кровать!» Я запру дверь и будем молиться, чтобы нас никто не застукал накануне свадьбы». «Застукал?» Об ответе можно было лишь мечтать. Вит молча прошел к двери и принялся ее запирать, а я устроилась на кушетке, собираясь лишь чуть-чуть подремать, самую малость, пока он не поможет мне. Кажется, я так и уснула, и даже ничего не услышала сквозь сон. В этот раз точно.